Глава 6. Объявлено в розыск. Четверг, 22 февраля, 19:30. «О, простите», — сказал Эрик Хансейт, подняв глаза. «Не подумайте, что мы тут секретничаем. Мы с Анной Лизой просто стояли и гадали, с чего начать. Все же согласны, что дело не терпит отлагательств». Он склонился над губернатором, которая сидела за письменным столом и листала заметки Кнута. Эти двое разговаривали так тихо, что ни Том Андерсон, ни Кнут не могли их расслышать. «Мы с Анной Лизой», — хмыкнул про себя Кнут. Но попытался скрыть раздражение. Вслух он лишь сказал, что важно сделать все, что нужно, в правильном порядке, именно потому, что надо спешить. «Это же я занимаюсь этим расследованием, раз уж нынче дежурю и принял вызов». Том Андерсон, заместитель губернатора и по совместительству начальник полицейского отделения, не мог не замечать яростного соперничества двух своих подчиненных, но не понимал его причину. Оба были новенькими, Кнут прибыл в качестве летнего сотрудника в прошлом году, а Эрик Хансейт получил место за пару месяцев до Рождества. Оба были педантичны и прилежны в исполнении полицейских обязанностей. Хансейт с амбициями явно искал повышения, а вот энтузиазм Кнута относительно Шпицбергена заметно поугас. Он признался Андерсону, что жалеет о своем приезде и хочет вернуться на Большую Землю, в идеале в свой родной Древшо. Поэтому конкуренция между двумя молодыми полицейскими возникла как будто на пустом месте, и сложно было сказать, почему же они не нашли общего языка. Андерсон в этом случае пользовался избитым «не сошлись характерами», и это объясняло многое. «Насколько мне известно, никто еще не лишал меня звания начальника полицейского отделения, по крайней мере, пока». Он произнес это шутливым тоном. Том Андерсон — известный дипломат. «По-моему, нам нужно следовать установленному порядку. Розыск возглавлю я сам». Он подошел к столу Анны-Лизы Исаксон и взял заметки Кнута. «Пока у нас нет никакого расследования, только розыск одного или нескольких пропавших». «Розыск», — отозвался Кнут. «Губернатор, начальник полиции и два офицера. Не густо в плане ресурсов». Губернатор глубоко вздохнула. «Я считаю, что наш единственный выход — созвать добровольческие поисковые отряды Красного Креста и пожарной службы. Кто-то из родителей тоже наверняка вызовется помочь, если бы мы только могли надеяться, что поиски не привлекут внимания широкой общественности. А то ведь никого никогда нельзя убедить, да и самому быть уверенным. Нельзя забывать и про другие возможности». Они обзвонили все 16 семей, чьи дети посещали угольные крошки, и спросили, видели ли те Эллу, когда забирали своих детей. Увы, безрезультатно, она никому не попадалась на глаза. Но это еще ничего не значит, уверяли они. После обеда всегда такая суета. Кнут рассказал про следы в сугробе за оградой детской площадки. Нельзя полностью исключать, что их оставил ребенок, но они больше похожи на следы взрослого человека. «Ума не приложу, как ребенок мог пробраться через такую массу снега. Там глубина больше метра». Эрик Хансейт перевел на него взгляд и произнес тягучим картавым бергенским выговором. «Не стоит корить себя за то, что не сообщил нам об этом раньше. Ребенок вряд ли ушел бы из садика в одиночку, по крайней мере, по глубоким сугробам, если только она не чувствовала, что ей что-то угрожает. Но ведь я указал в отчете, Анна Лиза». Почему Эрик Хансейт вечно заставляет его оправдываться? И с каких это пор он стал экспертом в детской психологии? Хансейт сделал вид, что не заметил враждебный тон Кнута. Как подобает уроженцу Бергена, он был преисполнен самоуверенности и даже любил, когда ему перечили. А еще ему нравилось командовать. На фоне Кнута, который не умел сдерживать раздражение, из-за чего оказался несговорчивым и ворчливым, Хансейду несложно было производить впечатление надежного и опытного полицейского. Андерсон прервал дальнейшие споры. «Есть три возможных объяснения, почему Элла исчезла. Ее мог забрать отец, она могла уйти сама, а, наконец, ее могли увезти или похитить». «Последнее я считаю маловероятным, но на улице холодно, а потому нам надо спешить. Прежде всего, надо проверить, не могла ли она заблудиться и упасть в глубокий сугроб». По словам матери и заведующей детским садом, Эл была тепло одета. Современные зимние комбинезоны для детей обычно толстые и подбиты флисом. Плюс на ней была меховая шапочка с завязками под подбородком, которая хорошо защищает лицо, а на ногах теплые шерстяные носки и сапожки на овчине. Так что, несмотря на собачий холод, я думаю, в таком одеянии она имеет все шансы продержаться несколько часов. Если девочка покинула детский сад одна, она не могла уйти далеко. Мы должны прочесать каждый миллиметр сугробов вдоль дорог вокруг детского сада. Нетронутый снег можно не проверять. Слава богу, после обеда почти не сыпало. Я предлагаю вам, Анна Лиза, остаться здесь и координировать наши действия. Он едва не ляпнул сидеть на телефоне, хотя именно это имел в виду. В администрацию в любой момент могли позвонить и сообщить, что Элла и Ульсен нашлись. Всем не терпелось начать поиски, но Хансит не мог сдержаться. «Не забудьте изучить следы, которые обнаружил Кнут», — бросил он через плечо, первым покидая кабинет. Спустя короткое время спасательные группы уже готовы были начать поиски. Их снабдили картами и списками, в спешке отксерокопированными в администрации, где указывались районы и снежные заносы, которые следовало осматривать со специальным противообвальным оборудованием. Двое добровольцев привели с собой собак. «Они не очень тренированные», — сказал один из них извиняющимся тоном. «Нам не по карману посылать их на материк. Но в любом случае у собаки нюх лучше человеческого, а уж это не помешает». Но Кнут не спешил начинать. Он отвел в сторону шефа Красного Креста. «Вы не могли бы попросить своих людей не ходить там, где снег лежит нетронутый? А в данный момент нам важнее всего найти Эллу, спору нет, но может статься, что через несколько часов нам придется искать следы, ног, покрышек, какие угодно, и тогда лучше бы нам всем себе ничего не испортить». И еще, можете проконтролировать, чтобы никто не пошел следами, что ведут от детской площадки к дороге на Блюмору? Я хотел бы сам их изучить. Кнут стоял и прислушивался к гуману поисковых команд, которые систематично удалялись от садика. Все это неизбежно вызывало любопытство обычных прохожих. Никто никогда не видел подобных поисков в центре Лонгера. Но добровольцам наказали как можно меньше распространяться о происходящем, чтобы избежать разных домыслов. Наконец Кнут остался один. Он стоял и смотрел на следы за оградой. Тишина и темнота безлюдной детской площадки, уличные фонари, рисовавшие на заснеженной земле круги золотистого цвета, скрип снега под ногами, приглушенные голоса. Все это вдруг вызвало в нем ощущение полной бесполезности поисков. Кнут ни на минуту не верил в то, что Элла лежит где-то и барахтается в снегу, не в силах выбраться. Не то чтобы такое в принципе не могло случиться, ему самому доводилось падать в глубокий снег, и он знал, как непросто бывает вылезти на поверхность. Но с девочкой произошло не это, иначе бы она стала звать на помощь, и кто-нибудь бы да услышал. А вот эти еще следы за забором. Кто-то не поленился лезть по сугробам от дороги до садика, кто-то стоял за оградой и смотрел на детей. А возможно, это не имела никакой связи с пропажей Эллы, но вокруг детского сада явно происходило что-то, о чем не догадывались его сотрудники. Кнут был убежден, что это следовало выяснить, и как можно скорее. Оставалось надеяться, что речь шла о чем-то вполне невинном, что просто случайно всплыло в связи с исчезновением девочки. Но если эти два обстоятельства взаимосвязаны, полиции, возможно, придется иметь дело с чем-то серьезным. Время приближалось к 9. Большинство обитателей Лонгера уже сидели по домам, магазины закрылись несколько часов назад. Температура продолжала падать и достигла отметки в -28. Во многих домах и квартирах пришел час новостей. Люди дремали в кресле перед телевизором с чашкой кофе в руках. Лишь немногие семьи с тревогой во взгляде укладывали пораньше своих детей, радуясь, что в новостях не показали никаких срочных репортажей со Шпицбергена. На окраине Лонгера поисковые отряды подошли к краю территории, которую им следовало обыскать. Те, кто шел вдоль старой дороги мимо церкви и телеграфа в направлении закрытой станции Канатки, закончили последними. Стемнело, и участники поисков достали фонарики, чтобы получше исследовать снежные заносы. У старого кладбища с пригоршней облезших покосившихся крестов они наткнулись на следы, похожие на детские. Но это оказался всего-навсего олень. Анна Лиза Исаксон сидела за столом у себя в кабинете и терзалась сомнениями. Правильно ли она подошла к этому делу? Подобает ли губернатору просто сидеть в кабинете? Или она еще чем-то может быть полезной? Она сомневалась, что поступает должным образом и делает все возможное. Разумеется, она была компетентным специалистом, имеющим за плечами опыт работы в Министерстве юстиции и в полиции. Но ничего из того, что случается на Шпицбергене, обычно не согласуется с должностными инструкциями. Тут не бывает типичных и рутинных дел, и как губернатор она всегда на виду. Прав был, наверное, покойный губернатор Берг, который в доверительной беседе иногда жаловался на тяжелую игру ответственности, сопровождающую эту работу. На то, что, гуляя по городу, неизменно ловишь на себе пристальные взгляды из проезжающих мимо авто. А стоит зайти в кафе, как все разговоры за столиками мгновенно стихают. И на то, что невозможно выпить в пабе в одиночестве кружку пива и не столкнуться днем позже со слухами о своей депрессии или начальной стадии алкоголизма. Анна Лиза вздохнула и бросила взгляд на незакрытую дверь, ведущую в темный коридор. Пожалуй, зря она вспомнила покойного Берга. Минимум раз в час Анна Лиза Исаксон звонила Туне Ульсен. Мать Элла была дома не одна. Ее опекала заведующая и другие коллеги. Но трубку она всегда поднимала сама. К сожалению, губернатор мало что имела ей рассказать. Она сообщила о начале поисков. Дело продвигалось медленно, так как поисковые отряды обследовали окрестности садика с особым тщанием. Но, с другой стороны, они могли исключить из зоны поисков большие площади и снежные целины на открытых участках между дорогами, а также длинные отрезки утоптанного снега на пешеходной дорожке. В душе Туны Ульсен огорчение от того, что дочь все еще не найдена, раз за разом сменялось облегчением от того, что губернатор не сообщал о плохих новостей. Женщины выработали определенную схему беседы. В ситуации, где каждое новое известие могло быть печальным, одни и те же ритуальные фразы действовали успокаивающе. Губернатор не уставал и повторять, что все работают на пределе возможностей с одной целью — найти Эллу в живых. Но около 9 их разговор принял новый оборот. Туна наконец-то поняла, что не давала ей покоя в комнате дочери. Пропал любимец Эллы, довольно затасканный плюшевый мишка, которого подарил ей отец. Обычно он всегда лежал под одеялом в кровати девочки. Каждое утро Элла повторяла: «Мишка не выспался, он не может сегодня пойти со мной в садик». Мать была уверена, что и в этот раз девочка не взяла его с собой, и вот он пропал. Губернатор не успел положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это был дежурный шпицбергенского радио, располагавшегося в диспетчерской вышке аэропорта. «Вечер добрый, чем вы там занимаетесь?» «Я звонил на дежурный номер и на АТС, но никто не отвечает, везде занято. И тут я додумался набрать ваш прямой номер, а вы, оказывается, до сих пор на работе, хотя на часах уже 9 вечера. Что происходит, а?» Радиооператор продолжал, не дожидаясь ответа. «Понимаю, это в некотором роде не мое дело, но мне кажется важным передать сообщение от водителей снегоходов, которые возвращаются из Баренцбурга. Они попытались дозвониться вашему дежурному, но и у них не вышло. Возможно, вы в курсе, куда он запропастился?» В голосе его звучало плохо скрываемое любопытство, но Анна Лиза не ответила. «Да, так вот, эти ребята хотели сообщить, что видели белую медведицу с 2 медвежатами. Судя по всему, животное движется в сторону мыса Вестпюнтен и аэропорта. Как вы понимаете, они вполне могут забрести в Лонгер, запах еды из ресторанов и все такое. А значит, вам нужно выехать и отогнать их, верно? Чтобы медведи не пошли через город. Это может быть опасно для случайных прохожих».